Ноги в пляс, душа в облака, задорно стойте и ухажем пляшем гопака. Ноги в пляс, душа в облака, на дне рождения хаша пляшем гопака. Опа, с днем рождения, дедушка Хармс. С днем рождения, отец родной. Опа, гопака. Опа, гопака. Среди гостей на вечеринке в твоей палате наблюдаю Чебурашку с Мойдодыром, Пяточка и Винни-Пуха, там Барышкина Ивана вместе с рыжим человеком, с мужиками лезят кепки и бревном с бантом красивым. Спасибо, гости дорогие! Угощайтесь, веселитесь! В день рождения юбиляра шары салютом запустите! Опа, гопака! Ноги в пляс, душа в облака, задорно с хазом горцуем гопака. Ноги в пляс, душа в облака, на дне рождения хаза горцуем гопака! Гопа Хармса стайла! Диджей Эксамен Инвалидс. Ноги в пляс, душа в облака, с Хармсом пляшем задорно гопака. Ноги в пляс, душа в облака, на дне рождения Харса пляшем гопака. Ноги в пляс, душа в облака, задорно с Харсом пляшем гопака. Ноги в пляс, душа в облака, с Даниилом Харсом пляшем гопака. Собрало мое сознание глюки детских сновидений. Все мы пляшем, веселимся, сегодня Хармса день рождения. Мультики, герои книжек и Абериу тележка. Поздравляем юбиляра и здоровья ему в тело. Вот что значит жить в искусстве, вот что значит стать бессмертным. С днем рождения, Хармса!